Глава 44. Джей, Джей Роган и Макс Донован странновато смотрелись на таком родном коричневом диванчике Элли. Несколько недель назад она и знакома не была ни с кем из них, а теперь они, почти соприкасаясь бедрами, сидели бок о бок в ее гостиной среди сваленных кипами журналов, разбросанной одежды и пустых пивных бутылок. Виновником царившего вокруг беспорядка был исключительно Джесс. Получив голосовое сообщение Питера, он отправился домой. Если Экклс ее разыскивает, ей нужно быть на месте. Пусть он ее найдет. Она хотела посмотреть ему в глаза и выяснить, как он сумел так долго дурачить стольких людей. Макс увязался за ней. А когда Элли из такси позвонила Рогану, тот решил немедленно приехать к ней из Бруклина. И вот сейчас они сидели на диване в комнате, и бывали только она, Джесс, еще курьер из ресторана. «Давайте не будем торопиться с выводами», — говорил Роган. «Этот чертов лейтенант Дэн Экклс душит девчонок и обрезает им волосы. Нафиг? Ну, что это за хрень? Нет, надо все-таки в этом разобраться». «Я уже разобралась», — возразила Элли. — Он вел дело Элис Батлер и упомянул в отчете, что незадолго до убийства Элис рассказала сестре, что кто-то ее преследует. Однако упустил тот факт, что она засекла того парня, когда возвращалась из парикмахерской. — А ты сама, конечно, включила бы эту деталь в отчет? — Я, разумеется. — Ладно, ты чокнутая педантка. — Но ты уверена, что любой другой полицейский написал бы об этом? — «Нет, конечно. Вот почему я решил, что Экклс это просто упустил. Но когда мы занялись делом Челси Харт, он даже не потрудился упомянуть о том, что, возможно, это почерк того же преступника. Мы знаем наверняка, что Макилрой обращался к Экклсу 3 года назад по поводу старых дел. Одно из них касалось Люси Финни. Можно сказать, что в случае Робби Харрингтон Элис Батлер и Рэйчел Пек не похожи на случай Челси Харт, но сходство в делах Челси и Люси отрицать невозможно. Обе задушены, у обеих ножевые раны и волосы, простите меня. Но такое не заметить нельзя. Почему же он умолчал об этом? 3 года назад он заставил Макилрой отказаться от поисков связи между этими делами, а вчера утром настаивал на том же в разговоре со мной. Донован кашлянул, прежде чем вмешаться. «А тогдашнее расследование Макилроя могло бы объяснить перерыв в убийствах. Возможно, Экклс готов был убить снова, но побоялся, что Макилрой заметит сходный почерк». «А со смертью Макилроя, — продолжала Элли, — путь был открыт. И вдобавок, Экклс знал, что фотография в Сан, сделанная в тот вечер в ресторане, взята у Джордан Маклафлин. Как полицейский он легко мог вступить в контакт с парнем типа Даррелла Вашингтона. Соседи говорили, что у него была склонность чересчур много болтать с копами. Черт! — ругнулся Роган. — Говоришь, Вашингтон жил в квартире Ла Гвардия сразу за Манхэттенским мостом с своей матерью? Экклс когда-то работал на 7-й авеню. Он постоянно бывал в тех местах, когда Вашингтон был еще мальчишкой. Я начинаю въезжать в эту чумовую идею. Кроме того, Экклса не назовешь моим горячим поклонником, — напомнила Элли. Если он считает тебя геморроем, — заметил Роган, — это ж не повод вырезать твои инициалы на лбу какой-то девицы. Может быть, тогда ты расскажешь мне, почему Дэн Экклс вдруг нарисовался сегодня возле моего дома, колесил по кварталу и подходил к моей двери? Может, Питер все это просто выдумал, чтобы с тобой повидаться? — Вряд ли, — возразила Элли. — Если он сказал, что Экклс приезжал сюда, значит, так оно и было. Ей не хотелось обременять Дон Ивана подробностями своих отношений с Питером Морсом, а Макс был достаточно тактичен, чтобы не допытываться. — Будем надеяться, что мы вскоре получим объяснение, — проговорил Дон Иван. Он позвонил Саймону Найту, который снова успел подстраховаться, направив их за руководящими указаниями к заместителю начальника полиции Эллу Каплану. стоявший во главе детективного отдела Южного Манхэттена, Каплан и был тем человеком, по чьей протекции Элли попала в отдел убийств. Сейчас она снова оказалась в зоне его внимания. Каплану хватило самообладания выслушать, что утром прокуратура собирается снять с Майерса обвинение в убийстве. Он не собирался игнорировать возможность, пусть и гипотетическую, что в этом замешан один из его сотрудников. Именно замначальника полиции позвонил куда следовало. И пока они сидели посреди свинарника в гостиной, оперативник из следственного отдела прокуратуры в сопровождении людей из управления внутренних расследований направлялись к дому Экклса в районе Форест-Хиллз. Донован уже в четвертый раз набрал оперативника из следственного отдела прокуратуры. «Не появлялся? Помню, ты сказал, что позвонишь, но я все равно буду набирать тебе каждые полчаса, чтобы узнать новости. Хорошо, да. Спасибо за терпение». Он захлопнул крышку мобильного и посмотрел на часы. «Почти час ночи». «А что, Дэну Экклсу свойственно гулять до такого времени, пусть даже в пятницу?» Элли испытывала то невразумительно противное чувство, которое возникает от сочетания недосыпа с избытком адреналина. «Я ничего не знаю об этом человеке». Она вспомнила, как описывал одну из нотаций лейтенанта Флан Макелрой. «Просто представь себе грубого и придирчивого босса из какого-нибудь полицейского фильма». Совсем недолго пообщавшись с лейтенантом, она пришла к выводу, что его поведение компенсирует собственную неуверенность. А теперь задумалась, а не прикрывает ли маска бывалого и знакомого полицейского куда более темную тайну? «Я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы его удалось найти», — заметил Донован. «Я тоже». Вскоре после полуночи Элли все же уломала Рогана пойти домой, пообещав незамедлительно сообщить ему о любых новостях. Чем дольше Экклс нигде не объявлялся, тем больше подозрений он вызывал. «Не будь он копом, ты бы наверняка орала на меня, заставляя поднять с постели самого осторожного из судей, какого только можно найти, и подписать ордер на обыск». «Ну, орать я не стала бы. Значит, умолять. Мечтай, мечтай». Элли съежилась на когда-то белом кресле, потянув колени к груди и задумавшись, почему она не настаивает на более радикальных мерах. Если они правы, Экклс убил как минимум 5 женщин, 2 из которых на ее памяти. Если они правы, в этот момент он может выслеживать очередную жертву или готовится напасть на Элли, но, возможно, они не правы. Если они не правы, она станет предпринимать усилия, чтобы оформить ордер на обыск дома Экклса, ее карьере конец. На следующий же день она распрощается с отделом убийств. В течение года ее и вовсе выставит из управления. Другой полицейский махнул бы рукой, уехал в другой город и начал все сначала. Да, но не она. Она Элли Хатчер, девушка из Дейтлайна, из журнала People, и это ее чокнутый папаша прикончил себя из стабильного оружия. Элли доверяла своему чутью, доверяла настолько, что сама пинком вышибла дверь Экклса, и по внутренний голос сказал ей, что так надо, и наплевала бы на последствия. Но не мысль о чудовищных последствиях подобной ошибки заставляла Элли сжиматься в кресле. Внутренний голос говорил ей, что она упускает нечто важное. Умом она осознавала факты, но чутье твердило, что есть и другой способ взглянуть на них. Детальки детского конструктора можно собрать было как угодно. Вот и факты способны сложиться в иную историю, если заново перебрать их и составить правильную комбинацию. Она просто не готова была открыто нападать на Экклса. Его дом взят под наблюдение. Оперативники втихаря звонили друзьям Экклс из управления, пытаясь выяснить его возможное местонахождение. Какая-нибудь девушка, игра в покер до поздней ночи, что-нибудь объясняющее его внезапное исчезновение после загадочного визита к дому Элли. «Ну, еще часок», — подумала она. 90 минут. 2:30 утра станут переломным моментом. 2:30. Время достаточно позднее, чтобы подтвердить ее подозрения. У нее впереди 90 минут, чтобы разобраться, что же она упустила. — У тебя разве нет квартиры, куда тебе нужно вернуться? — спросила Элли. — Вообще-то квартира у меня есть, однако возвращаться туда прямо сейчас нет ни малейшего желания. Я останусь тут, пока ты меня не выгонишь. Ценю твою заботу, но мне защита не нужна. Вон, посмотри, какая пушка! — она указала на кобуру, лежавшую на кухонном столе. — Если ты думаешь, что, оставаясь здесь, я намерен защищать тебя, то ты серьезно переоцениваешь мою храбрость. Я же юрист, чернильная душа, сегодня все защитные функции выполняешь ты. Ну, ты же не можешь пробыть здесь всю ночь. Эти слова почему-то прозвучали так, словно она намекала, а прямо противоположным. И Макс это тоже услышал. А целые ночи я и не думал. Я же говорил о том времени, пока ты меня не турнешь. Если же утро вдруг настанет раньше, так так тому и быть. Я тебя знаю всего 3 дня. Да, но подумай, сколько времени мы провели вместе. Макс посмотрел на часы. Только сегодня часов, наверное, 14, а это равносильно приблизительно 3-му или 4-му свиданию. Ничего себе свидание. С полиграфом и выяснением. Пытается ли мой лейтенант меня прикончить? Он поднялся с дивана и подошел к ней. Ну, так я уж подкатываюсь к девушкам. А свидание с Максом Донованом — это всегда приключение. Элли видела, что он вымотался не меньше ее, и вдобавок очень старается не показывать свою тревогу. И в этот момент она, так часто предпочитавшая одиночество, поняла, что рада его присутствию. Макс был человеком, который может или, вероятно, когда-нибудь сможет действительно понять ее. Когда он опустился на колени рядом с ее креслом, Элли не стала его останавливать. Когда Макс спрыгнул, чтобы поцеловать ее, она решила ни о чем не думать. И пусть все идет, как идет.